Каждый день сирота прислонялся лицом к окну в глиняной стене и смотрел, что там есть внутри дома. Там стояла табуретка, а над ней ведро с водой и кружка. Рядом с табуреткой находилась деревянная кровать. На той кровати всегда сидела лысая старуха и глядела белыми, забытыми глазами в одно пустое место перед собой. По старухе иногда ползали мыши, ее шею ели клопы, но она их плохо чувствовала или жалела свою силу, чтобы бороться с ними. Мальчик долго ее боялся, но старуха раз сидела и плакала с открытыми глазами, тогда он вынул оконную раму и влез внутрь глиняного дома. С тех пор он почти каждый день бывал в гостях у старухи, снимал клопов с нее и прогонял мышей. Старуха ничего не говорила мальчику, только раз, когда он подошел к ней близко, она положила легкую, как деревянную руку ему на голову, на русые волосы, и перебирала их своими пальцами. Скоро мальчик привык ходить к старухе, и она ждала его. Он замечал через окно, что если он пропускал день или два, то старуха сидела скучная или плачущая. Мальчик научился мыть старуху, варил ей кашу в кузнечном горне и шил на ее голову чепец из старых варежек Якова Савича, чтобы она не застывала по ночам. Раз в неделю к старухе приходила дочь. Пожилая женщина приносила ей хлеб, меняла воду в ведре и молча уходила опять. Мальчик узнал, что у старухи 8 сыновей и 5 дочерей. Все они большие и даже старые, есть среди них богатые и бедные, но к ней давно никто не ходит, кроме средней дочери, и она забыла лица своих детей, не помнила, кому сколько лет, и путала живых с умершими в младенчестве. Чтобы старухе не скучно было, когда она сидит одна, мальчик поймал для нее щегла, посадил его в свою воробьиную клетку и принес ей в подарок. Вынув, как обычно, окно, он пролез внутрь комнаты. Старуха лежала на полу, навзничь. Глаза ее были открыты, но не глядели. Мальчик наклонился к ней и стал складывать ей руки на грудь. Заголившиеся ноги одел платьем, а веки глаз закрыл пальцами. Он видел, как обращаются с мертвыми, и знал это дело. Теперь ему не было смысла оставаться у кузнеца, раз умерла старуха, и надо скорее искать мать или отца, чтобы сразу же не заплакать от горя. Он выпустил из клетки щегла, перелез через плетень и ушел отсюда чужими огородами, не взяв с собою ничего и не наевшись под конец. Яков Савич сильно заскучал по пропавшему мальчику, но найти его не старался. Мало ли, кто пропадает на свете. Он и сам пропал через несколько времени, когда наступила февральская революция. Яков Савич правильно посчитал, что революция доходнее всего, выгоднее даже, чем часы вечного хода, и пошел в нее орудовать. А через 1,5 года его убили на гражданском фронте. Яков Савич служил добровольцем в Красной артиллерии на стороне многих безродных сирот, а другая артиллерия попала в него, но он умирал, в полной мысли, сказав самому себе на прощание: «Вот я и отделался сам от себя, давно бы пора», и сжал веки, наболевшие от зрения в течение жизни. Тот мальчик-сирота вырос по другим местам в большого честного юношу. Он много раз затем проезжал по той дороге, где стояли когда-то уездные сады, и в одном из них была деревянная кузница и глиняный дом старухи. Он никогда не узнал и не нашел точного расположения своего детского мира. Кругом, в стране бывших сирот, стояли высокие чистые города, шумели листья новых деревьев, блестели дороги вперед, и многие неизвестные, красивые люди народились повсюду и ходили везде. Юноша глядел на своих встречных товарищей и улыбался им. Он знал, что среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности.